Глава 3. Люди Запада и откровения Палаги. Бразавиль самостоятельно нашел стоянку людей Запада. Они именно так называли себя. По рассказам Эл, он знал, что их народ наиболее пострадал при распаде единой некогда страны. Им достались земли, которые без воды превратились в пустоши. Люди тронулись с мест и обрекли себя на скитание и забвение истории предков. Даже почти истребленный народ Алмейра, переживший сотню ураганов, сохранил и свою культуру и ценности. Этому народу осталась охота и боевое искусство. Он смешался со всеми встречными народами, они не имели представления о том, как мир жил до того, как они начали скитаться. Они безоговорочно слепо верили в существование владыки, в его слуг, коих наблюдали в лице жителей четвертого мира. Редкие встречи с ними породили в них подражание высоким пришельцам в навязывании своей воли и веры в словесные заклинания, которые больше походили на шарлатанское шаманство. Так сложилась ситуация, что именно они со своей выносливостью и живучестью оказались силой, с которой не могли соперничать соседние земли, не имевшие постоянных армий. Потому что воевать было противно их укладу жизни. Люди Запада навязывали себя в качестве соседей и требовали общих благ у земель Алмейра и бывшей общей столицы трех земель, название которой даже не знали. Они именовали ее просто Фьюла, по имени известной им королевы. Притязания на трон со стороны их вождей были необоснованными, но удобная оседлая жизнь привлекала их теперь гораздо больше. Вода вернулась, их земли снова могли бы процветать. Достичь процветания можно было возвращением и упорным трудом. Однако они избрали путь полегче – осесть в обустроенных землях, вытеснив тех, кто слабей. Убежденные в своей правоте, они год от года затевали военные споры с соседями. Исчезновение обоих королей открыло им дорогу к власти. Эл остановила Бразавиля жестом, он встал у ее правого плеча. Палага занял место слева от нее, на всякий случай. Люди Запада не относились к женщинам с тем уважением, как было принято, например, в столичных землях. А Витуэл был чересчур независимый для их нравов, как бы ни вышло недоразумений. «Давай соврем, что ли, что я твой брат», — предложил он ей. «Не нужно, это лишнее так врать. Здесь могут быть те, кто знает меня. Такой братик мне не кстати», — отказалась она. «Как это тебя здесь могут знать?» — удивился он. «Я путешествую. Знакомых у меня достаточно. Позаботься лучше о Бразавиле. Они любят проверять новичков дракой. Если зайдет спор, не давай ему вступать в противоборство». «Если ты не позволишь, то я и не стану. Я откажусь», — вмешался Бразавиль. «Тебя тогда сочтут трусом. Будут тебя презирать», — заметила ответ Палага. «Давай уже пойдем, что ли, а то неловко здесь стоять на виду». «Нас должны заметить и разглядеть», — сказала Эл. Вслед ее словам и зацепление этого полувоенного стана им подали знак. Эл пропустила Палагу вперед, надеясь на его болтливость. Так и вышло. Едва их обступили мужчины с лицами достаточно неприветливыми, на которых читались вопросы и желание прогнать пришлых, Палага не выдержал. «Мы слыхали, что вы нанимаете добровольцев. Пришли спросить, на каких условиях?» Наивно добродушным тоном заявил Палага. «Через перевал зашли спросить?» ответил ему недобрым тоном один из пришедших. Палага пустился в последующие объяснения, тем самым дал возможность спутникам немного осмотреться. Эл бросила косой взгляд на Бразавиля. Он смотрел перед собой, словно на него напал столбняк, или он думал, что так его не заметят. Толпа его не напугала. Испуга Эл не увидела, зато заметила отрешенность, словно он был готов упасть в обморок. Эл захотелось оживить его под затыльником, но она не дотянулась бы, поскольку между ними сейчас стоял Палага. «И что в вашей компании делает слуга владыки?» «Тоже наниматься пришел?» — спросили у Палаги, и он замер с открытым ртом. Внимание всех переключилось на Эл. И тем лучше, чем на опешившего Бразавиля. Эл вопросительно ткнула себя пальцем в грудь, изобразила удивление. Она осмотрела присутствующих. «Она?» — воскликнул Палага. «Да вы что, вояки, это ж девушка!» Большего объяснения Палага придумать не смог. Он сам обернулся в сторону Эл и впервые оглядел ее иным взглядом. И даже страшно стало. Костюм-то был на ней черный. Он смерил Эл критическим взглядом, а она, словно испытывая его, усмехнулась. Но не ему, окружающим. Алага вспомнил, что на ее одежде есть местами красивый орнамент. Что про орнамент в рассказах о слугах владыки ничего не говорится. Не говорилось также, что они бывают девушками. Едва он приготовился возразить, как один из важных воинов стал отталкивать от них других, расчищая пространство. Он совершал перед Эл что-то вроде поклонения и произнес: «Я знаю тебя. Чем вызван твой визит? Или снова мы гневим тебя?» «Нет, не гневите», — покровительственным тоном и мягко проговорила Эл. «Я пришла выполнить обещание, которое однажды неосторожно дала». Соплеменники не поняли действий опытного воина, послышались возражения, но он грозным жестом пресек их и, расталкивая по сторонам недовольных зрителей, стал прокладывать для Эл дорогу из оцепления. Она уверенно шагнула за ним, к ней пытался присоединиться Бразовиль, однако Эл обернулась и остановила его. «Побудьте здесь». Кольцо сомкнулось, но прежнего недружелюбия Палага больше не чувствовал. Он был обескуражен увиденным, и оттого чувства несколько обострились. Он как раз пытался найти объяснение, когда его дернули за рукав. «Нам не нужны наемники. Они бегут, едва сила становится на стороне противника. Могли бы уже и знать». «Вы ошиблись отрядом», — сказал ему кто-то сбоку. «Мы знали», — ответил вместо Палаги Бразовиль. Палага хотел было возразить, но парень выглядел убедительно и говорил убедительно. «А значит, проверочную трепку им не устроят. Не теперь, во всяком случае». «Ты кто такой?» — задали Палаге вполне законный вопрос, как к старшему. И тут Палага произнес фразу, которую счел глупостью. Впоследствии он считал, что ляпнул так под действием той странной обстановки, в которой они очутились. «Я ему служу. Я его охраняю». При этом он указал на Бразовиля. «А он-то кто?» «Он-то принц в изгнании. Будущий король». Палага замер от собственных слов, а бывший бродяга еще вежливо поклонился при этом. И наступила пауза. Ни Палага, ни Бразовиль не обсуждали сложившееся положение. Палага поклялся сам себе, что больше не скажет лишнего. Он ждал, когда же к ним применят насильственные меры, и опасался, что произойдет это с минуты на минуту. Бразовиль с интересом рассматривал окружение и явно не понимал, в какой опасности оказался. Эл пропала. Миновал целый день. Их накормили только с наступлением темноты и даже не тревожили. Наступило утро. Эл опять не появилась. И Палага решил, что роль телохранителя ему не подойдет, и решил удрать, пока на них не обращали особенного внимания. Караул к ним не приставили. Он встал с места, оставив Бразовиля одного. Тот как раз что-то увлеченно рисовал на куске где-то раздобытой кожи. Наверное, так он пытался выказать свою беспечность и скрыть волнение. Палага не был уверен, что парень не боится. Он двинулся к краю стоянки, попутно придумал пару причин, чтобы его выпустили за пределы. Сочиняя красивые оправдания, он уже был на самой границе. Но обернулся и увидел издали Бразовиля, который не заметил его исчезновения. Палага постоял минуту, почувствовал укол совести, острый. Не мог он бросить беззащитного парня одного. Он вернулся. И так вышло, что почти сразу к ним подошла Эл. На ней была короткая плотная накидка от ветра вместо плаща. На накидке красовался незнакомый Палаге знак. В прорези накидки Палага увидел блестящего металла желтый диск на цепочке. Эл посмотрела испытующим взглядом и произнесла: «Спасибо, что остался». А от этой фразы у Палаги сжала грудь. В интонации голоса послышались ему благодарность и признательность, да такая сердечность, словно он только что совершил поступок, достойный большого уважения. Стыд сковал Палагу. Он не посмел поднять глаз и пробормотал: «Я испугался». И снова в ответ услышал теплые ноты ее голоса. «И напрасно. Ты не похож на того, кто отказывается от завидной судьбы. Нам сопутствует удача. Один из воинов узнал меня, поэтому проверок не будет. Зови Бразовиля, мы идем на совет. Только умоляю, не болтай, вообще ничего не говори, пока к тебе не обратятся. Сядешь за спиной Бразовиля, раз назвался слугой». Эл мягко похлопал его по плечу. «Телохранитель. Ну-ну». При ней не было палки. Палага хотел махнуть Бразовилю, но Эл перехватила руку. «Подойди и пригласи», — настоятельно сказала она. Только следуя последним за Бразовилем и Эл, Палага сообразил, куда его ведут. Какой еще совет? Палага не бывал на советах. Самое большое скопление народу он видел за последнее время на представлениях Миры. Он сборищ не любил, всегда недоумевал, как можно что-то решить, когда собралась толпа. Он оказался в окружении всего лагеря сразу, за спиной у Эл и Бразовиля. Им подали сиденье. Сидели в круг. Предводители тех, кто сейчас шумел за его спиной. И Палага ощутил себя в ловушке. Стоя за спинами спутников, а за его уже спиной стояла толпа, он начал чуть кряхтеть, потому что от волнения перехватывало дыхание. К Эл подошел один из воинов, который нес ее палку. С таким видом, будто это редкое могущественное оружие, он торжественно вручил ее Эл. А она, приняв без церемоний, передала его Палаге. Палку он взял, а потом чуть не присел, когда толпа одобрительно зарычала. Эл добродушно махнула рукой, поднялась и вежливо склонила свою белокурую голову. Палага окончательно перестал понимать, что тут творится. Когда следом за Эл, по ее едва заметному жесту поднялся молодой человек, толпа взревела еще громче. Наверное, во время своих уединенных бесед они спланировали весь этот спектакль и отрепетировали его заранее. Только ему не сказали. Эл выглядел так естественно, словно принимает такие почести каждый день. Да и Бразовиль подыгрывал ей идеально. И когда он выучил вот такой поклон и вот такую вот манеру встать и садиться, Палага закряхтел опять. Собрание ревело долго. Приветствовали каждого, кто подходил и садился в первом ряду совета. Шум прекратился, когда крупный и еще молодой воин встал и резким жестом приказал угомониться толпе. Тишина наступила моментально. Воин сел. Теперь из первого круга никто не вставал. Говорили только сидя.